Глава 6. Рецензия на дискретно-логарифмический стандарт шифрования EVP4 молотилка. Теоретическая стратегия несанкционированной расшифровки через лазейку торсионных точек эллиптической кривой в характеристике фи. Гидеон Кру изучал математику в колледже и потом в Массачусетском технологическом институте. Но отцовская рецензия все равно оказалась выше его понимания. Тем не менее, ему хватило познания, чтобы понять. Он держит в руках неопровержимую улику. Это была докладная записка отца с отзывом на систему шифрования под кодовым названием «Молотилка». Мать говорила, что записку уничтожили, но она, оказывается, сохранилась. Скорее всего, негодяй, несший ответственность за неудачную систему, решил, что просто взять и уничтожить документ будет трудно. Предпочел поместить его в архив, уверенный, что он никогда не будет рассекречен. В конце концов, какой американский генерал времен Берлинской стены поверил бы, что холодной войне рано или поздно придет конец? Гидеон с сильно бьющимся сердцем дочитал отцовское заключение. Несмотря на сухой научный язык изложения, это была реальная бомба. Он еще раз прочел последний абзац. В заключении автор высказывает мнение, что предлагаемый стандарт шифрования EVP4 молотилка, основанный на теории дискретных логарифмов, является ошибочным. Автор продемонстрировал наличие потенциального класса алгоритмов, основанных на теории эллиптических функций, определяемых поверх сложных чисел, которые могут решить ряд дискретных логарифмических функций в расчетных параметрах реального времени. Хотя автор еще не смог идентифицировать конкретные алгоритмы, он показал, что такая возможность существует. Таким образом, предложенный стандарт молотилка является уязвимым. При его использовании, по мнению автора, учитывая высокое качество советской математической науки, коды на основании этого стандарта могут быть относительно быстро взломаны. Автор настоятельно рекомендует не внедрять стандарт шифрования EVP4 молотилка в его нынешнем виде. Это означало, что отца намеренно подставили, а потом убили. Гидеон Кру уже знал все о человеке, который это сделал. Отставной генерал-лейтенант Чембли С. Такер, ныне исполнительный директор Такер энд Ассошиэйтед, одной из ведущих лоббистских компаний оборонной промышленности на Кей-стрит. Компания представляла интересы многих ведущих оборонных подрядчиков, и Такер был для нее драгоценной находкой. Его экстравагантные привычки там закрывали глаза. Сам по себе документ ничего не значил, ведь подделать можно все, что угодно, точно так же, как объявить подделкой. Документ был не конечной, а исходной точкой. С его помощью Гидеон собирался преподнести Чембли С. Такеру небольшой сюрприз. На том самом компьютере, с которого он раньше совершил хищение из баз данных администрации общих служб, Гидеон удалил с документа водяные знаки секретности, в таком виде разослал его на десяток крупных баз данных по всему миру. Исключив таким образом опасность его стирания, он отправил с собственного компьютера письмо на электронный адрес самого Такера, приложив к нему документ. «Генерал Такер, я знаю, что вы сделали, знаю зачем. Знаю как. В понедельник я рассылаю прикрепленный файл корреспондентам Post, Times, Associated Press, кабельным каналам новостей с разъяснением. Хороших выходных, Гидеон Кру».